Глава 25. Вскоре ангел поравнялся с кузницей, где брат Санди Брайта подковывал лошадь-возчика из Уимартона. Два подростка стояли у кузницы и с вытаращенными по бычьи глазами смотрели на процедуру. Когда ангел стал приближаться, сперва эти двое, а за ними и возчик, медленно повернулись и уставились на него неподвижными, выпученными глазами. Выражение их лиц говорило о каком-то отвлеченном любопытстве. Впервые в жизни у ангела проснулось чувство какого-то самосознания. Он приблизился, стараясь сохранять приветливое выражение на лице. Выражение, которое прямо разбивалось о их гранитный взгляд. Руки его были заложены за спину. Он любезно улыбнулся, с любопытством глядел на совершенно для него непонятное, что делал кузнец. Но батарея глаз стала необъяснимым образом притягивать к себе его взоры. Стараясь одновременно встретиться со всеми тремя парами глаз, ангел растерялся и споткнулся о камень. Один из подростков саркастически кашлянул и, сразу смутившись под вопросительным взглядом ангела, толкнул приятеля локтем, чтобы скрыть свою неловкость. Никто из них слова не произнес. Молчал и ангел. Как только ангел, поравнявшись с ними, прошел дальше, один из троих стал напевать вызывающим тоном следующий напев. Та-та-там-там, та-та-там-там. Потом все трое расхохотались. Один попытался было пропеть что-то, но оказалось, что он охрип. Ангел пошел дальше своей дорогой. «Кто он?» — спросил второй подросток. «Пинг, пинг, пинг!» — выстукивал молот кузнеца. «Должно быть один из этих иностранцев!» — сказал возчик из Уимартона. «Дурацкий у него вид, однако!» «У всех этих иностранцев дурацкий вид!» — произнес мудро первый подросток. «Он горбатый, должно быть!» — сказал возчик. «Ей-богу, ребята, горбатый!» Потом снова наступило молчание, и они опять молча уставились на удалявшуюся фигуру ангела. «Да, безусловно, горбатый», — сказал возчик после длинной паузы.